А разве я сказала, что пойду на корабль? Нет, я здесь веселиться начну. С детства, знаешь ли, книжками про белорусских партизан зачитывалась. Вот это были люди. Сейчас таких не делают. Но, я буду стараться, обещаю. Системы жизнеобеспечения, коммуникации. Тут вообще, много чего взорвать можно. Ты не посмеешь, произнесла Ария уже не так уверенно. Я хрипло рассмеялся. И что же меня остановит? Кстати, ты в курсе, что, смешав пару-тройку совершенно безобидных компонентов из любой аптеки, можно получить очень интересную смесь. А уж если повезет на склад бытовой химии наткнуться, я мечтательно закатил глаза. Хорошо, что ты предлагаешь, сбавила тонария. Ну вот, нет, чтобы сразу по-доброму, а то не выйдешь, не найдешь. Выхожу сама с пятеркой телохранителей и иду к тебе. Там и поговорим. Ария, секунду подумав, кивнула. Договорились, жду. Стой, крикнул я, видя, что она собирается отключиться. Что еще? Закажи обед, а то с утра не жрамши. Шепард, опешила Ария, ты наглая до безумия. Я не наглая, я голодная, а в остальном правильно. Поднявшись в кабинет Арии, я, не дожидаясь предупреждения, снял с захвата автомат, протянув его Батару охраннику. Держи, только, смотри не поцарапай, головой отвечаешь. Шепард, ты испытываешь мое терпение, а оно далеко не безгранично, процедила расположившаяся на диване хозяйка Омеги. Ничего я не испытываю. Стащив шлем и перчатки, я бросил их на диванчик напротив, и сам рухнул туда же. Кроме усталости, вымоталась, как лошадь скаковая. Ты мне обед обещала, кстати. Слушай, ты всегда такая наглая, с некоторым даже любопытством поинтересовалась Ария. Я не наглая, я голодная, говорила же. Это тебе хорошо, сидишь тут тепло, светло. Я качнул головой в сторону зала со стриптизершами, девочки попками вертят, до бара два шага. А я бегаю по всей галактике, спасаю, помогаю и хоть бы поблагодарил кто, не говоря уже о помощи. Смени работу, фыркнула Ария. Те девочки, что попками вертят, неплохо получают, между прочим. Хочешь, составлю протекцию? Нет, спасибо, танцевать не умею. Да и форма у них. Я окинул откровенным взглядом вошедшую с подносом в руках девицу в костюме стриптизерши, не то, чтобы очень. Кому как, усмехнулась Ария. Не став спорить, я лишь пожал плечами, пододвигая к себе тарелку с чем-то вроде бифштекса, присыпанного рисом. Ну, приятного мне. Нет, все же хозяйка Омеги, кремень, выдержка у нее, обзавидоваться можно. Пока я, стараясь не хватать большими кусками и помнить о ноже с вилкой, расправлялся с мясом, она спокойно сидела, потягивая какой-то напиток. «Спасибо», — поблагодарил я от всей души, наливая себе в бокал сок и откидываясь на спинку дивана. Не дала умереть голодной смертью. Ария вся подобралась. «Итак, я бы хотела услышать твои объяснения, если не возражаешь, наедине». «Возражаю». Качнув головой, я укоризненно посмотрел на хозяйку Омеги. «Ария, ну в самом деле, оружие я отдала, щит отключен. Ну что я, с вилкой на тебя брошусь, что ли? Наедине я общаюсь только с друзьями», — отрезала Ария. «Это мое правило. Я друг», — проникновенно заверил я, — «и очень полезный. Хотя бы тем, что-нибудь меня, тебе пришлось бы отбиваться от 200 наемников. Не надо рассказывать сказки, Шепард», — скривила губы Ария. «Ты вытаскивала себя, а не, так я разве спорю?» — пожал я плечами. «Но информацию о том, что тебя собираются немного свергнуть, сообщила я, а не твои подручные. Ты что, хочешь мне сообщить о еще одном покушении?» Ария усмехнулась. «Ага, усмехаться усмехается, но глаза прямо-таки заледенели». Вместо ответа, я молча посмотрел на Батара и Турианца, молчаливо стоявших справа от хозяйки. Ария зло прищурилась, с минуту поморозила меня взглядом, но, поняв, что я так и буду молчать, коротко бросила: «Выйдите». Я демонстративно перевел взгляд на подпирающих дверь охранников. Дернув щекой, Ария сквозь зубы выдохнула: «Тоже». И, дождавшись, когда все выйдут, с едва сдерживаемой яростью прошипела: «Шепард, за очень короткое время ты умудрилась очень сильно меня разозлить, и очень надеюсь, что на это у тебя были очень серьезные причины. Признаться, на секунду я даже залюбовался этой хищницей, резко очерченные скулы, чуть вздрагивающие крылья носа, суженные глаза, в которых сверкают ледяные молнии, прелесть какая. Были», — кивнул я, — «и сейчас ты разозлишься еще сильнее. Рассказывай, эпидемия. Судя по твоему легкомысленному отношению к ней, тебе забыли сообщить, что это ни хрена не насморк. Трущобы контролируют синее светило, и даже если они все там перемрут, я не заплачу. Я о них тоже плакать не стану. Но дело в том, что это не болезнь, это биологическое оружие. Ария недоверчиво нахмурилась. Ты уверена? Я устало потер лицо. Еще как, Мардин Салус может предоставить тебе доказательства, ему-то ты, я надеюсь, поверишь. Салус, саларианец, который открыл в трущобах клинику, бывший оперативник ГОР, он сумасшедший, ага, но это не мешает ему быть великолепным профессионалом, то есть, скрипнула зубами хозяйка Омеги, ты хочешь сказать, что кто-то испытывает на моей станции биологическое оружие? Ария, ты меня разочаровываешь, склонив на бок голову, протянул я. Вопрос первый. Ты в курсе, по кому бьет эта болезнь? Батары, турианцы, насколько я знаю, Азари чуть подалась вперед. И что, угу. Теперь вопрос второй. А кого больше всего среди твоих боевиков и тех, кто тебя поддерживает? Ария замерла, глядя на меня расширившимися глазами. Проклятие. Я кивнул. Отсюда вытекает третий вопрос. А не связаны ли эпидемия и банды наемников, которым захотелось тебя немножечко свергнуть? Ну так, случайно. А главное, почему ты узнаешь об этом от меня? Все. Я поняла, Шепард, мрачно выдохнула Ария, откидываясь на спинку дивана. Вот, а то зазналась, понимаешь ли, привыкла, что самая большая акула в этом пруду. А теперь, скажи, что я тебе не друг. Я демонстративно надул губки и отвернулся с видом оскорбленной невинности. Впрочем, Ария мой пассаж просто проигнорировала. И ты знаешь, кто за этим стоит, утвердительно заключила она. Огорченно вздохнув про себя, эх, никто не ценит мои театральные потуги, о большой сцене можно не мечтать, я кивнул. За наемниками не знаю, а за эпидемией коллекционеры. Чушь, отрезала Ария. Зачем им это? Чем я могла им помешать? Как скажешь. Пожав плечами, я принялся натягивать перчатки. Стой, выпрямилась Ария. Ты явно не договариваешь. Защелкнув крепление на запястьях, я поставил локти на стол и, положив подбородок на сцепленные пальцы, устало посмотрел на хозяйку Омеги. Ария, вот положа лапу на сердце, мне жутко надоело объяснять окружающим, в какой они заднице. Честно, знаешь, сколько раз я слышала. Чушь, этого не может быть, это бред, Шепард. И все же, ладно, если кратко, ты, лично, ничем. Им нужна сама Омега, как передовая база в нашем пространстве. А если подробно, я поморщился. Если подробно, это из раздела «Ах да, жнецы». Так что давай обойдемся кратким. Я дико устала, и нет никакого желания в сотый раз пытаться объяснять и убеждать. Поднявшись с дивана, я надел шлем и, машинально похлопав себя по бедрам, проверяя карманы, чертыхнулся. Блин, с привычками полная труба, и мои, и оригинала, и мужские, и женские все вперемешку. И не знаешь, когда какая вылезет. Кстати, эпидемию мы остановили, Салус создал лекарство. Так что, навела бы ты в трущобах порядок, что ли? А зачем ты вообще туда полезла? Словно между прочим поинтересовалась Ария. За Салусом и полезла, вздохнул я, вопросительно глядя на нее. Надеюсь, больше у тебя ко мне претензий нет? Нет. Если уберешь своих краганов с моей станции, фыркнула Ария. Да я тоже не жажду здесь поселиться, пожал я плечами. Как только саларианец соберется, мы улетаем. Надеюсь, его сборы не затянутся, намекнула Ария весьма прозрачно. Я тоже, согласился я с ней совершенно искренне. Уже подойдя к двери, я остановился и, чуть поколебавшись, обернулся. Еще одно это насчет твоей дочери, Лизеллы. Что насчет нее? Холодно спросила Ария. Да, вот вроде говорит спокойно, без крика, шума, а такое впечатление, что по всей станции температура до нуля упала, аж ознобом по коже продирает. Кажется, реальная Ария любит дочь не меньше, чем в каноне. На мгновение кольнула подленькая мысль. Вот нахрена сказал, дурак, дождался бы, пока Лэнг этой дочурке горло перережет, да сдал бы его. Ария бы тогда Лэнга закопала стопроцентно, а может и не только Лэнга. Но в любом случае одной проблемой было бы меньше. Так что насчет Лизеллы, поторопила меня Ария. Я на секунду представил, каково ей будет, когда узнает, что единственная дочь мертва, и запихал эту мысль подальше. Хрен с ним, с Лэнгом, сам разберусь. Объясни дочери, что не стоит общаться с предателями, кем бы они ни были. Это, знаешь ли, чревато, а порою даже смертельно. Ты опять не договариваешь, Шепард, сузила глаза Ария. Извини, сказала, что могла. Считай это советом, я чуть улыбнулся, дружеским. Я запомню, Ария медленно кивнула. «Хаем, вот как хочешь, так и понимай, то ли угроза, то ли обещание. Ладно, упремся, разберемся. Ну, тогда бывай. Еще раз спасибо за обед». Глава 20. Работа не волк. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Кэф операция И. «Капитан, проснитесь», — разбудил меня настойчивый голос Сюзи. «А сколько время?» Высунув нос из-под одеяла, сонно поинтересовался я. 3:17 утра. «Сколько?» «Сюзи, какого черта?» На связь вышел Урднатронт. Он сообщил, что профессор Салус принял ваше предложение и готов прибыть на Нормандию. «Что, прямо сейчас?» «Да, они уже готовы к выдвижению». «Твою ж мать!» Я сел на кровати, потирая заспанные глаза. «Черт бы побрал эту разницу во времени, на корабле одно, на каждой планете другое, на станциях вообще третье. Только заснул, а теперь вставать, встречать Салуса, показывать ему». «Стоп, а почему это обязательно я?» «Сюзи, разбуди Миранду», злорадно фыркнул я, забираясь обратно под одеяло и сладко зевая. «Она же старпом и размещение персонала на корабле, ее прямая обязанность. А еще разбуди Джокера и ходовую вахту, пусть готовит корабль, как Салус прибудет, снимаемся и идем на Иллиум. Да, и инженеров тоже разбуди, пусть подключит в лаборатории оборудование». Подоткнув себе одеяло, я устроился поудобнее и уже сквозь сон пробормотал. «И вообще, ни хрен спать, когда галактика в опасности». Последствия своих слов я осознал, лишь ближе к обеду, спустившись в кают-компанию. Оказалось, что Сюзи, приняв мое «ни хрен спать» как руководство к действию, подняла всех, то есть вообще всех, а потом всем нашла занятие, устроив на корабле паркохозяйственный день. Так что от взглядов, которые невыспавшаяся и замотавшаяся в край команда бросала на своего цветущего капитана, становилось откровенно не по себе. В общем, пришлось, прихватив кружку с чаем, позорно бежать и укрыться в лаборатории у Салуса. На всякий случай. «Здравствуйте, профессор», буквально ввалившись в лабораторию, я бросил тревожный взгляд на дверь, раздумывая, заблокировать, или ситуация на корабле все же не настолько критичная. «А, Шепард, чем могу помочь?» — спросил саларианец, не отрываясь от терминала. Решив, что обойдется, я присел на край стола, с удовольствием прихлебывая горячий чай. «Да вот, зашла посмотреть, как вы устроились», — пожал я плечами. «Ну, не признаваться же, что укрылся у него, чтобы меня не линчевали. Хорошая лаборатория, современное оборудование. Особенно радует Искин», — протараторил Салус. «Цербер оказывается более гибок, привлекает не только людей». «Мы не работаем на Цербер, профессор», — со вздохом заметил я. «Этот корабль, по факту, мой, и я решаю, кто входит в команду, а кто нет. Хотя, справедливости ради отмечу, что пригласить именно вас посоветовал призрак. У нас сейчас настолько серьезные проблемы, что не лучшее время, чтобы тешить свой расизм. Это даже он понимает». «Да, обрабатываю данные разведки. Сложная задача. Анализ потребует времени. Кстати, мы сейчас идем на Иллиум. Если вам что-нибудь нужно для работы, скажите, закупим». «Нет, не нужно», — Салус покачал головой. «Все есть. Лучшее оборудование, какое я видел со времени работы в ГОР». «ГОР», — задумчиво протянул я. «Что-то вроде специального корпуса совета». «Да, спектры совета созданы по образцу ГОР», — кивнул саларианец. «Разведка, анализ, идентификация проблем, иногда ликвидации, не ограничены в методах». Чуть помолчав, добавил: «Уважаемая организация, надо думать, с таким-то подходом», — хмыкнул я, — «необходимость». Салус развел руками. «Саларианцы малочисленны, не располагают военной мощью, упор на скрытность и эффективность. Хаем, спросить про генофак сейчас или подождать до Тученки?» «Наверное, лучше подождать. Пусть пообщается с учеником, заодно посмотрит на последствия этого, млять, бескровного решения проблемы Краганов». «Хорошо, профессор, тогда не буду вас отвлекать от работы», — кивнул я, спрыгивая со стола и направляясь к выходу. «Один момент, Шепард», — остановил меня Салус. «Проверил информацию о Мылане. Возможно, вы правы. Давно не было вестей. Обеспокоен. Я столь часто бываю права, что уже сама себя боюсь», — вздохнул я. «После Иллиума нам надо будет выполнить одну боевую операцию, а потом сразу идем на Тученку. Вытащим вашего ученика, это я вам обещаю». «Спасибо, Шепард. Кстати, передайте это агенту Лаусон». Салус вытащил из ящика стола прозрачный пакетик, на треть заполненный крохотными бусинками, и протянул его мне. «Э-э, «Что это?» – недоуменно спросил я. «Жучки для слежки», – равнодушно махнул соларианец, возвращаясь к терминалу. «Снял в лаборатории. Большинство устранил. Самые ценные решил вернуть Лаусон. Ни хрена себе, если вот эта пригоршня, только самые ценные, то сколько же их вообще тут было?» «Хм, ясно». Выйдя из лаборатории, я подкинул в ладони пакетик с жучками и поднял взгляд к потолку. «Сюзи, Лаусон у себя?» «Да, капитан», — отозвалась Искин. «Отлично, тогда прямо сейчас и зайду». Быстро сбежав по опоясывающей шахту лифта лестнице на жилую палубу, я проскользнул мимо кают-компании по коридору левого борта и уже через пару минут стоял перед дверью в каюту Церберши. «Миранда, у меня к вам разговор», — начал было я, входя, но, увидев Лаусон, замер на пороге. «Опа, она только из душа, что ли? Что вы так на меня смотрите, Шепард?» Подозрительно нахмурилась Церберша. «Да как бы», я невольно улыбнулся, настолько по-домашнему выглядела Миранда в коротком халатике из синего шелка, пушистых тапочках и с полотенцем на голове. «Прекрасно выглядите. Вы издеваетесь?» «Ничуть». Тяжело вздохнув, я прошел к ее рабочему столу и, сев в гостевое кресло, закинул ногу на ногу, сложив руки на груди. «Вы, действительно, прекрасно выглядите. С синяками под глазами?» — раздраженно фыркнула Лаусон. Я не спеша прошелся взглядом по ее фигуре, от полотенца до тапочек, оценил длину и стройность обнаженных ножек, мысленно прицокнул от вида едва не разрывающий халатик груди и, покачав головой, убежденно заключил: «Поверьте, Миранда, ваши едва заметные синяки от недосыпания – это последнее, на что обращаешь взгляд». «Польщена», – сверкнула глазами Церберша, сильнее запахиваясь в халат. «Эффект, правда, получился прямо противоположный. Тонкая ткань, прилипнув к чуть влажной коже, только еще более четко обрисовала ее безупречные формы. Но вы, кажется, говорили, что сексуально я вас не привлекаю», — недовольно продолжила она. «Поправка», — промурлыкал я, едва сдерживая улыбку. «Это как любовница вы меня пугаете. Но вот смотреть на вас мне приятно, чисто эстетически». «Шепард, вы это нарочно», — обвиняюще выдохнула Лаусон. «Ну», — я задумчиво поскреб шрамы на щеке, признавшись, — «в какой-то мере, что, впрочем, ничуть не умаляет вашей красоты». Одарив меня взглядом, увы, никак не страстным, Церберша уселась в свое рабочее кресло на другой стороне стола. «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Да, извините», — отвлеклась, — усмехнулся я. Раздраженно дернув уголком губ, Лаусон сложила руки под грудью. «И о чем же?» «Хм, первое», — я бросил на стол полученный от Салуса пакетик с жучками. «Что это?» — изобразила непонимание Лаусон. «Миранда», — поморщился я, — «вы мне лучше объясните, зачем вы напихали в лаборатории столько жучков? Это ведь», — я кивнул на пакет, — «только самые ценные, как выразился Салус». «Вам что, Сюзи мало? Вы сами лишили меня доступа к информации от Сюзи», — спокойно заметила Лаусон. «Вообще-то, я лишила вас доступа только к личной информации, то есть возможности подглядывать, если хотите. Собственно, я всех этой возможности лишила, и сейчас Сюзи не подглядывает ни за кем. Правда, тут я развел руками, отучить ее вламываться без стука мне пока не удалось. Хотите сказать, что она не шпионит за мной в каюте и не докладывает вам о том, чем я занимаюсь?» — выгнула бровь Лаусон. Вместо ответа я поднял голову к динамикам интеркома. «Сюзи, на мой вопрос, где сейчас Миранда, как ты определила, что старший помощник Лаусон находится в своей каюте?» — произвела анализ данных, доложил возникший рядом со столом шарик. «Запись с камер наблюдения в коридоре, режим работы климатической установки в помещении, уровень энергопотребления». «Достаточно», — остановил я Искин. «Спасибо, Сюзи. Что-нибудь еще, капитан?» «Нет, все, спасибо». Шарик, мигнув, исчез. Я выразительно посмотрел на Лаусон. «Вы настолько мне доверяете?» — явно все еще не веря, спросила та. «Нет, я вам пока не доверяю», — спокойно ответил я. «И отсюда второе. После Иллиума Нормандия пойдет. Впрочем, неважно куда. И на время этого рейса прошу вас не покидать каюту. Не беспокойтесь, это ненадолго, туда и обратно. Это имеет отношение к нашей миссии». Лаусон чуть подалась вперед. «Нет, это личная необходимость. И мне бы не хотелось, чтобы об этом узнал призрак». «То есть», — скривилась Церберша, — «вы сажаете меня под арест?» «Оставьте, Миранда», — поморщился я, — «драматические роли вам не удаются. Причем тут арест? Еще раз повторю, мне не хочется, чтобы вы потом доложили призраку, куда я летала по своим, личным делам. Но я все равно могу попытаться узнать. Лаусен чуть прищурилась. Можно вычислить место назначения и не имея курсовых данных. Конечно, можно, согласился я. Один из способов могу предложить прямо сейчас. Да, интересно послушать. Ну, я, демонстративно задумавшись, уставился в потолок. Например, вы можете попробовать соблазнить меня, и тогда, в порыве страсти, шепча вам на ушко непристойности и просьбы не останавливаться, я вполне могу проговориться. Перевел взгляд на Цербершу. Как вам такой вариант? Не подходит, холодно бросила та. Жаль, очень жаль, сокрушенно вздохнул я. А я-то уже понадеялась. Надежды девушек питают. Вы жестоки, Миранда, выдохнул я, награждая Цербершу укоризненным взглядом и выбираясь из кресла. Но, раз вы холодные и неприступны, мне остается только пойти и забыться в отчетах, в надежде, что их сухие, равнодушные строчки вытеснят из памяти ваш пленительный образ. Зачем вам это, Шепард? Спросила Лаусен, когда я уже подошел к двери. Что это? Обернувшись, я вопросительно приподнял бровь. Лаусен неопределенно повела плечом, пристально глядя на меня. Демонстративное заигрывание, двусмысленные взгляды, намеки на постель. Зачем? Зачем? Я задумался, пытаясь поточнее сформулировать, и честно ответил. Затем, что вы злитесь. А когда вы злитесь, вы живая. Не инструмент Цербер-агент Лаусен, а красивая женщина Миранда Лаусен. Входим в атмосферу, капитан. До посадки в порт у Нос-Астра 7 минут, сообщила Искин. Спасибо, Сьюзи, кивнул я и, потерев виски, закрыл очередной справочник по боевым программам инструментрона. Ну вот, кое-что стало понятно. Так, например, активация всех технических умений происходит посредством заданных жестов. Типа, сложил из пальцев фигу, а вражину перегрузкой долбануло. Или вот, я прижал большой палец к ладони, сжав остальные в кулак, и над браслетом инструментрона сформировалось 20-сантиметровое лезвие амни-клинка, готовое оружие ближнего боя. Вот только, знать и уметь, это очень разные вещи. Нужны тренировки, наработка рефлексов. Значит, надо где-то заниматься. Причем, желательно так, чтобы вся команда не начала обсуждать отсутствие у бравого капитана элементарных навыков. Проблема, блин. Ладно, придумаю что-нибудь. Сейчас надо встретить Тессони, потом отправляться на Хагалас, потом на Тученку, потом помощь Массани, потом... Мда, хлопнув рукой по кнопке вызова лифта, задумчиво прицокнул языком. Да потом еще дожить надо, вообще-то. Здравствуй, Лера, улыбнулся я, поджидающий меня прямо у шлюза Тессони. Здравствуй. Вот, я собралась уже. Она чуть смущенно кивнула на лежащий рядом кофры две здоровенные сумки. Молодец. Сейчас, только заправимся и отходим. Схватившись за кофр, я попытался было его поднять. Хрен там, в нем оказалось килограмм 200 весу. Шепард, давай я сама, там броня, оружие, снаряжение. Мягко меня отодвинув, Лера окуталась биотикой и легко подхватила кофр. Блин, хрупкая девушка, не напрягаясь, несет тяжеленный баул, а я, стоп, я же, теперь, тоже хрупкая девушка. Вот же, пребывая в очередном приступе когнитивного диссонанса, я схватил оставшиеся сумки. Ладно, пошли, покажу тебе каюту. Выйдя из на лифта, я повернул к расположенной по правому борту комнате отдыха, которую в экипаже еще называли обзорной палубой, за размеры гигантский, во всю стену, иллюминатор. Извини, одноместных свободных кают нет, поэтому, если не возражаешь, вот. Открыв дверь, поставил сумки у входа и посторонился, пропуская Тессони. Это комната отдыха. Правда, сейчас тут с мебелью не очень, но, как с Хагалаза вернемся, переделаем. Да не очень, это еще мягко сказано. Кресло, диваны, один единственный столик. Спасибо, ответила Лера, оглядываясь. Здесь очень мило. Она подошла к огромному окну и остановилась, глядя на открывающуюся за космопортом панораму города. Я уже попросила Сьюзи набросать эскиз, заторопился я. Эти два дивана снимем, тут встанет шкаф, кровать нормальную. Поймав себя на том, что откровенно пялюсь на стройную фигурку Леры, очерченную падающими из окна лучами солнца, по-быстрому закруглился и пробормотав. «Ну, ладно, ты обустраивайся, в общем, не буду тебе мешать, я у себя буду», — попятился к выходу. «Спасибо, Шепард», — немного рассеянно улыбнулась Тессони, обернувшись. «Я разложу вещи и зайду к тебе». «Ага, если что, обращайся к Сьюзи, она тебе поможет». Ввалившись в свою каюту, я первым делом зашел в санблок и умылся ледяной водой. Энда, Лера в больших количествах. А ведь она сейчас придет. Сюда, между прочим, огляделся. Твою ж мать, ну и бардак. Так, кровать заправить, планшеты. Что тут нас? Ага, руководство по эксплуатации. А это? Справочник. А здесь ай, да хрен с ними. Потом разберусь. Все в стол. Пробежавши по каюте и собрав планшеты с инфокартами, я кучей свалил их в ящик рабочего стола. Огляделся. Блин, чашки из-под чая одна, вторая третья. Надо бы в столовую отнести, но ладно, это потом, а то вдруг Лера сейчас придет. О, их же вымыть можно. Точно, вымыть и на полку. Я гений. Так, вроде. Черт, носок, а второй где? Ага, под кроватью. Ну да, логично, где же ему еще быть? В бельевой приемник. Майку, туда же. Все, упс, а это у нас топик, хм, к нему еще должны быть трусики. Даже не трусики, а скорее мини-шорты, бесшовные, из чем-то там обработанной ткани, короче, специальное белье, чтобы под броней носить. Вон, даже на упаковке нарисовано. Так, упаковку в мусор, топик в бельевой. А вот трусы-то где? Растерянно покрутив головой, я заглянул под кровать, под кресло, под диван, нету. В глубокой задумчивости замер посреди каюты, постукивая кулаком по ладони. Бред какой-то. Нет, ну бывало в первой жизни, что приходилось по полчаса трусы искать, но то после веселой ночи, когда раздеваешься в темноте и не глядя бросаешь куда попало, а здесь. Я же сегодня утром эту упаковку открыл, точно помню. Утром, по дороге в душ чисто на автомате вытащил из шкафа. Стоп, а на мне тогда что? Оттянул ремень брюк. Уф, вот они, родимые шортики. Получается, про топ я просто забыл. Привычка, блин, трусы надел и достаточно. Задумчиво посмотрел на крышку бельевого приемника. Ну и хрен с ним, не доставать же теперь. Ладно, вроде подобие порядка навел. Не зная, чем еще заняться, прошелся по каюте. Может в бар сбегать, или не стоит. Вот, кстати, Сюзи, у нас в баре вообще есть что-нибудь или он пустой? Бар полностью укомплектован напитками первой категории, доложил возникший рядом Шарик. Эхм, еще бы кто подсказал, что это значит. А поподробнее, всего 27 позиций, слабоалкогольные напитки, пиво Эккер, Миллениум, Кошнер. Стоп, стоп, стоп, замахал я руками. Давай проще, там есть что-нибудь подходящее для озарей людей? Вы планируете совместное употребление алкоголя с мисс Тессони? С любопытством мигнул Шарик. Подозрительно покосившись на него, я кивнул. Ну да, тогда, рекомендую вино «Снежный Сирейс» из вашего бара. В каком смысле вашего? У меня что, отдельный бар есть? Да, в вашей каюте за декоративной панелью. Вылетевший из Шарика тонкий луч уперся в стеновую панель рядом с мягким уголком. Вот же, спасибо, Сюзи. Что-нибудь еще, капитан? Да нет, все. Глава 21. Кто не знает вкуса водки, тот не знает вкуса воды. Природа сказала женщине, будь прекрасной, если можешь, мудрой, если хочешь, но вот благоразумной ты должна быть обязательно. Народная мудрость. Капитан, к вам мисс Тессони, предупредила Искин одновременно с мелодичным сигналом интеркома. Спасибо, Сюзи, кивнул я, направляясь к двери. Открыв, на секунду замер, любуясь успевшей переодеться в светло-серый спортивный костюм Лерой, которая в нем выглядела еще моложе и еще симпатичней. Этакая девчонка-старшеклассница. Да, а я, как дурак, в строгом черном кителе и брюках с лампасами хожу, словно на парад собрался. Блин, надо будет себе тоже что-нибудь домашнее купить. Не помешало? Чуть застенчиво спросила Лера. Упс, извини, задумалась, смутился я, сообразив, что снова стою и таращусь, как дурак. Проходи, как тебе новая Нормандия? Замечательный корабль, улыбнулась Тессони, входя. Сюзи мне устроила небольшую экскурсию. Кстати, в столовой встретила Джокера, требовал фотографий с нашего девичника. Вот паразит. Погрозил я кулаком в пространство. Ну, я ему устрою, когда-нибудь. Его уже не переделать. С улыбкой покачала головой Лера и нерешительно протянула мне небольшую коробку. Я тебе кое-что принесла. Что это? Поинтересовался я, принимая неожиданный подарок. Это, Лера, смутившись, отвела глаза. Твои армейские жетоны. Открыв коробку, я достал из нее рамку, наподобие тех, в которые вставляют фотографии, только здесь под прозрачным пластиком был не снимок, а цепочка с двумя металлическими пластинками. На одной выбита эмблема Альянса Систем, на второй несколько строк. Шепард, Джейн. 5923-2826. А, ЛЛ, РХ плюс НГДА. Неверующий. Молча сев на диван, я машинально потер пластик рамки. Надо же, оказывается, я атеист. Я сняла их с тебя, когда, то есть, перед тем, с запинкой пробормотала Тессония и неуверенно взглянула на меня. Что-то не так, спасибо, Лера, кивнул я отстраненно, только они не мои. Присев рядом, Лера осторожно сжала мне руку. Извини, пожалуйста, я подумала. Тряхнув головой, я встал и поставил жетоны на полку. Пару секунд посмотрев, поморщился, убрал в стол. Да нет, все нормально, просто не люблю эту американскую манеру развешивать по стенам все подряд. Какую манеру? Лера непонимающе нахмурилась. А, блин, забыла, я потер висок, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить. Понимаешь, я по первой жизни русский. Ну, это нация такая на земле. У нас менталитет немного другой, не принято всем демонстрировать свою жизнь, а тем более, не свою. Шепард, я прости, виновато опустила голову Лера. Да ничего, говорю же, нормально все, встряхнулся я. Наоборот, спасибо тебе, и за жетоны, и за то, что вытащила Шепард. Она тебе тоже благодарна была, правда? С надеждой подняла на меня взгляд Тессони. Правда, кивнул я. В каноне был такой момент. Ты опять про игру, а ты опять мне не веришь? Я, Лера потерла переносицу, верю, но когда задумываюсь, то звучит как полный бред, закончил за нее я. Вздохнув, Лера чуть беспомощно развела руками. Да, звучит, но я проверила по своим каналам твою информацию о Хагалазе. Все подтвердилось. А твоя секретарша, как ее, Никсирис, Тессони отвела взгляд. Я от нее избавилась. То есть, ты ее грохнула, усмехнулся я. Я, у меня и раньше были подозрения, что кто-то из моего окружения работает на серого посредника, а когда ты рассказала о наблюдателе, Лера, ну, в самом деле, что я, осуждаю тебя что ли, грохнула и грохнула, все правильно, ибо нифиг, ты говоришь, как, Тессони, помолчав, вздохнула, как Шепард, я пожал плечами, наверное, мне достался ее характер, вместе с привычками, правда, старые тоже вылазят периодически, так ты думаешь, что вы с ней, начала Лера, нет, я вообще об этом не думаю, быстро перебил я, ну, стараюсь, по крайней мере. Почему? Тессони недоуменно нахмурилась. Тяжело вздохнув, я подошел к бару и, распахнув, принялся изучать содержимое. Потому что если начинаю задумываться о том, кто я, то чувствую, что схожу с ума. Но, почему? Я же говорила, что в первой жизни была мужчиной, а теперь вот ношу топики и в ХМ вообще, женщина. Говорила, но ты же была человеком, и сейчас человек, то есть физиологические различия минимальны. У-у-у. Как все безнадежно, объяснять представительнице однополой расы различия. Лера, проникновенно произнес я, просто поверь на слово, окажись я здесь турианцем, но мужчиной, мне было бы в 1000 раз легче. Различия минимальны, ты бы видела, как я тут металась, обнаружив собственный календарик менструальных циклов. Вспомнив свой забег до медотсека, еще раз вздохнул. Чеквас потом успокоительным отпаивала. Тессони покачала головой. «Извини, мне трудно понять. Для Азари не существует такого понятия, как пол. Да-да, я помню ваш Шепард разговор о спариваться с кем угодно». Лера очаровательно смутилась. «Спариваться — это не совсем правильное слово. И это тоже помню», — улыбнулся я и, в 10-й, наверное, раз оглядев содержимое бара, признал свое поражение, взмолившись. «Ли, что из всего этого?» — показал на бутылке. «Снежный сервиз. Ох, Шепард, ты никогда не разбиралась в вине», — пробормотала Тессони, подходя и заглядывая мне через плечо. «Вот оно», — указала она на фигурную бутылку. «Компотики, это для девочек», — проворчал я, доставая бутылку и два высоких бокала. «А для мальчиков?» — заинтересовалась Лера. «А для мальчиков есть водка, подсоленый огурчик и вареную картошечку. А уж если по душицу, да тройную». Я мечтательно застонал. То вообще до бесконечности. Никогда не пробовала, мотнула головой Лера. Тебе и не стоит, заметил я наставительно, секунду подумав, добавил. Да и мне, теперь, наверное, тоже. Почему? Потому что нет ничего более жалкого и убогого, чем пьяная в хлам женщина. Ладно, не будем о грустном. Разлив вино по бокалам, поднял свой, провозгласив. Давай, за то, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Так не бывает, улыбнулась Лера. Но помечтать-то можно. Вскинул я бокал. Шепард, сделав глоток вина, Лера поставила бокал и внимательно посмотрела на меня. «Скажи, а что с нами будет? Только честно, с нами вообще или вообще все будет хорошо?» Как можно убедительнее заверил я. «Всех одолеем, всех поборем. Правда, конечно. Груз женится на Тали, Рекс будет нянчить выводок детишек. Груз, Натали», округлила глаза Лера. «Ага», кивнул я. «Это эпический момент. Захожу к нему на орудийную, а они там милуются. Да, в общем, это видеть надо. Покажи», Лера подалась вперед, сверкая глазами от любопытства. Она сейчас что, про объятия вечности что ли? Не-не-не, блин, надо как-то отмазаться, срочно. Потому как, единственное, что она сейчас увидит у меня в голове, так это мысли о том, насколько легко снимается с девушки спортивный костюм. Особенно, вот такой, как на ней. Хм, давай не сегодня. Ладно, ты же устаешь после этих объятий, а нам еще высадку на серый трон планировать. Так это завтра, отмахнулась Тессони, я успею выспаться. Вот же любопытное. Ну так и показывать не один эпизод. Если сейчас начнем смотреть, аккурат к завтрашнему утру вынырнем. Там всю игру народ зажигает. Размахивая руками и подражая голосам персонажей, я принялся пересказывать ей самые забавные моменты из второй части игры. Про Гранта, которому не нужна удача, потому что у него есть патроны, про типичного ученого из рода соларианцев Мардина Салуса, про лучшего пилота Альянса Джокера и обожающую ставить людей на колени Сьюзи. Подобрав под себя ноги, Лера сидела на диване и, как ребенок сказку, слушала мои рассказы, смеялась, негодовала, недоверчиво хмурилась. В конце концов, войдя в раж, я, под ее мелодичный смех, принялся исполнять арию Салуса. «Я хорош в генетике, это биология, потому что я эксперт, это тавтология. Капитан, подготовка к отлету закончена», — прервал мое выступление голос Искина. «Упс», — смутившись, я замолчал. «КХМ, спасибо, Сьюзи. Тогда взлетаем и идем к ретранслятору». «Принято, капитан». Потерев затылок, я посмотрел на все еще хихикающую, прикрывая ладошкой рот, Леру, развел руками. «Вот, как-то так оно и было». Та, отсмеявшись, покачала головой. «Да, действительно, цирк. А то ж, ну, мне пора, наверное». Лера поднялась с дивана и, разминаясь, чуть повела плечами. «Вот черт». Собрав остатки воли в кулак, я торопливо отвел глаза от плавно качнувшихся у нее под толстовкой полушарий, а то подстегнутое вином воображение немедленно нарисовало весьма заманчивую картину того, что скрывается за одной единственной, очень легко расстегивающейся молнией. Действительно, будет лучше, если она сейчас уйдет, а то алкоголь шумит в голове и толкает, непроизвольно покосился в сторону кровати, толкает, в общем, так что, во избежание, да, пожалуй, завтра будет море работы. Уже подойдя к лифту, Лера обернулась. «Шепард, а что будет с нами? Со мной, с тобой? Ну, я же говорила, что ты во всем этом цирке по поиску коллекционеров не участвовала». «Нет, потом, после». «И что ей ответить? У нас все будет хорошо. Свадьба, старость, куча синеньких детишек, так не будет же». «Хотя стоп, чего это я? У Леры-то как раз будет. Встретит кого-нибудь, полюбит. Правда, это если я доживу до общения с катализатором и смогу остановить жатву. До конца войны мы доживем, а потом». Я как можно равнодушнее пожал плечами, стараясь не выдать обуревающее чувство. «Извини, но после победы мои знания не распространяются». «Уф», — вывернулся. «И ведь даже не соврал. А что, все верно, до конца доживем. А то, что некоторые, в моем лице, конец не переживут, это уже незначительные детали». «Хорошо», — вздохнула Лера. «Что доживем?» Внезапно приблизившись, она порывисто обняла меня и легонько коснулась губами щеки, прошептав: «Спасибо тебе за вино и за все спасибо». Ткнувшись лбом в закрывшиеся за Тессони двери лифта, я с минуту постоял, приводя в относительный порядок разбегающиеся, как тараканы на свету, мысли. «Да ни за что, Лера. Главное, что у тебя все будет хорошо». Глава 22. Одна победа. Подарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белой. Народная мудрость. Добро пожаловать на Хагалас, блин. Судорожно цепляясь за звенящий под яростными порывами ветра поручень, я выглянул из открытого грузового люка Нормандии и нервно сглотнул. Бесконечно тянущиеся во все стороны серая хмарь облаков, ветвистые разряды молний, с которыми не справлялся даже светофильтр брони, мокро поблескивающий при вспышках корпус гигантского корабля 20 метрами ниже. Мать, кой черт занес меня на эти галеры? Нет, конечно, боевая броня позволяет высаживаться даже с 30-метровой высоты, но одно дело, сидя в оперативном зале, мудро кивать на предложение высадиться на корабль посредника прямо с Нормандии, совсем другое, стоять на пандусе под порывами шквального ветра и, судорожно цепляясь за мокрые поручни, собирать остатки храбрости в кулачок. Ниже никак, прозвенел в наушниках напряженный голос Джокера. Принято, отозвался назначенный выпускающим Тейлор и замахал рукой. Пошел, мысленно перекрестившись и взвыв. Твою ж мать, я шагнул в пустоту вслед за первой пятеркой Краганов. Короткие, но какие же длинные секунды свободного парения, рвущийся из горла девчоночий визг, прибытие. Коснувшись ногами обшивки серого трона, я каким-то чудом успел сгруппироваться, кувыркнувшись через плечо и гася инерцию падения, замер на четырех костях, приходя в себя. Уф, земля, в смысле, корпус, родной ты мой, как я по тебе соскучился. Но, чтобы я еще когда-нибудь, хоть раз, ни за что. Рядом легко и изящно приземлилась окутанная биотикой Лера. Чуть присев, коснулась рукой обшивки и сразу выпрямилась. Шипард, ты в порядке? Обеспокоенно спросила она, подходя ко мне. Слегка покачиваясь, я поднялся на ноги, инспектируя собственное состояние. Вроде цел, жив, здоров. Махнул рукой, мол, нормально все, и вышел на отрядную чистоту. Здесь Шипард, перекличка. Выслушав отчеты командиров групп, облегченно вздохнул. Никто не потерялся, не разбился, никого не сдуло. Действуем по плану. Ронд, принимай командование. Еще на стадии обсуждения, руководство боевой частью операции я свалил на Ронта, аргументируя это тем, что сам с Краганами никогда не работал, специфики не знаю, и вообще если уж у него более чем пятивековой опыт, то сам Бог велел. Собственно, дальше было скучно, обыденно, неинтересно. Вылезших из корабля трех саларианцев в инженерных скафандрах повязали быстро, без стрельбы. Да и смысл стрелять, если у этих ремонтников оружия не было в принципе. Ну, в самом деле, какой идиот наденет боевую броню, обвешается стволами и полезет наружу, осматривать корпус на предмет возможных повреждений. Тут же задали пленным несколько вопросов. Возникшие было с их стороны недопонимание. Один из салариков решил изобразить из себя несгибаемого героя, быстро урегулировали, отправив героя в ближайший энергонакопитель. Диалог сразу наладился. Полюбовавшись на обугленную тушку своего упрямого сородица, сотрясаемую разрядами бьющих в громоотвод молний, оставшиеся в один голос изъявили горячее желание сотрудничать и принялись торопливо рассказывать о внутренней планировке корабля. Ну а дальше, Сюзи построила на основе их рассказов объемную схему серого трона. Ронд, после короткого совещания, нарезал задачи группам, и мы, просочившись внутрь корабля через технологические люки, отправились покорять. В общем, ничего похожего на игру, ни тебе перестрелок с охраной на корпусе, ни заполошной беготни по коридорам под огнем, ни эпичной битвы с боссом. Все прошло как на показательных учениях, где заранее расписаны результаты и назначены проигравшие. Сюзи через ретрансляторы, которые несла с собой каждая группа, взламывал электронные замки и системы, краганы без труда выносили немногочисленную охрану, вооруженную лишь винтовками и дробовиками, а я неспешно шагал, только принимая доклады. «Шипард, нашли дрелла», — зазвучал у меня в наушниках голос Тейлора, шедшего связным в одной из групп. «Живой, без особой радости поинтересовался я, да, даже в сознании, ясно, сейчас будем». Я повернулся к Ляре. «Нашли твоего Ферна, живой, где?» Вскинулась она. «Уровень ниже», — ответил я, сверившись с картой. «Шипард, Тессо неумоляюще посмотрела на меня. Да идем уже, идем», — вздохнул я. Уровнем ниже оказалось что-то среднее между тюрьмой и лабораторией, несколько одиночных то ли камер, то ли палат с бронированными дверьми, масса непонятного оборудования и трупы саларианцев в медицинских комбинезонах. «Ферон, Лера», срывая на бегу шлем, бросилась к лежащему на кушетке дреллу. «Лера, ты здесь как?» Слабым голосом просипел тот, приподнимая голову. «Лежи, лежи, тебе нельзя двигаться», сквозь слезы пробормотала Тессони, выхватывая у Тейлора аптечку и опускаясь на колени рядом с кушеткой. «Сейчас мы тебя вытащим отсюда. Ты только потерпи, пожалуйста». «Как он, Джейкоб?» Негромко спросил я у церберовца, глядя на лихорадочно суетящуюся возле дрелла Леру. «Множество ожогов, Видимо, электротоком пытали, переломы, кожа кое-где содрана до мяса. В общем, досталось ему немало, но, жить будет. Вот радость-то, чуть слышно пробормотал я. Что, обернулся Тейлор, ничего, хорошо, что будет, жить в смысле, Шепард, мы в командном. Конец посреднику, вышел на связь Ронд, живучая тварь была, принято, сейчас иду, только, ничего там не трогайте, понял, ждем. Прикончили здешнего хозяина, пояснил я в ответ на вопросительный взгляд Тейлора. Шепард, Ферна нужно срочно доставить на Нормандию к Чиквас, обернулась к нам Тессони. Лера, вздохнул я, прямо сейчас, мы не можем этого сделать, пока не возьмем под контроль здешний транспортный док, Нормандия просто не сможет пристыковаться, но, осажать челнок, слишком большой риск, но, Тессони беспомощно перевела взгляд с меня на Тейлора, извините, мисс, покачал тот головой, капитан права, к тому же, челнок сейчас можно посадить только на обшивку, и тогда придется тащить вашего друга наверх по техническим переходам, а ему это на пользу не пойдет. Подойдя к Тессони, я присел рядом и, положив руку ей на плечо, мягко произнес, Лера, мы уже взяли командный центр, я сейчас все улажу, ты побудь пока с ним, хорошо, та вытерла обратной стороной ладони слезы и вздохнула, хорошо, Шепард, я ободряюще улыбнулся, вот и славно, поднявшись, показал на нее глазами Тейлору и, дождавшись его понимающего кивка, вышел из отсека, ага, это видимо и есть святая святых серого трона, личные помещения посредника, они же командный центр корабля. Пригнувшись, я поднырнул под взорванную дверь, которая своей толщиной вполне могла поспорить с дверью банковского хранилища. «Не сюда, Шепард, направо», — пробасил Ронд. «ХМ, что-то я этого в каноне не помню, там главарь всего этого бардака в командном зале сидел». Войдя в указанную Рондом межпереборочную дверь, я ошеломленно огляделся. Фига се, а реальный-то посредник оказывается сибарит. Был. Роскошные двухуровневые апартаменты, ковры, картины и офигеть, статуи. Прям капитан Немо, ядрит его. Тот тоже, помнится, на подводной лодке без ковров и статуй жизни себе не представлял. Сейчас, правда, помещение было основательно разгромлено. Вдобавок, прямо посередине в луже крови валялась здоровенная туша яга. Судя по похожей на халат из китайского шелка одежде, вломившиеся сюда краганы застали его за отдыхом от трудов неправедных, и до зала управления он просто не добежал, не дали. Потери есть, повернулся к Ронту, нет, только раненые, но, двое серьезно. Это что получается, посредник в одном халате схлестнулся с пятеркой закованных в тяжелую броню краганов и двоих даже покалечил. Мысленно присвистнув, я с уважением посмотрев на мертвого яга, а по канону, мы должны были вот этого монстра вдвоем с Лерой запинать, Беовари, да вы рехнулись. Нафиг, нафиг, не уверен, что даже мой оригинал бы тут справилась. Хотя если судить по отношению ко мне окружающих, Джейн Шепард сама была тем еще монстром. Блин, надо будет у Леры свое досье попросить, наверняка она может его найти. Ага, только ты сначала ее от Ферна оттащи, вылез с ехидным комментарием внутренний голос. Вспомнив плачущую возле раненого дрелла Тессони, я в который раз за сегодня вздохнул, ну да, в том, что эта ящерица ей просто друг, никто и не сомневался. Ладно, что уж теперь, Гарус, что там у вас? Вызвал я Вакариана, чья группа отвечала за захват грузового дока. Разбираемся, откликнулся Вакариан. Проблема в том, что транспорт и снабжение не заводили полностью в док, а пристыковали, накрывали силовым полем и выдвигали громоотводы. Причем энергия с громоотводов шла на генераторы поля, Гарус по-туриански выругался. Тот, кто все это проектировал, был или гений, или полный псих, а скорее, и то и другое сразу. Постарайтесь побыстрее, у нас тут раненые, попросил я его. Да, понял, понял, с досадой ответил он. Ладно, не буду отвлекать, я отключил связь и повернулся к Крагану. Ронд, что за остальными дверьми? Краган махнул рукой, объясняя. Прямо, зал управления, налево, сад. Что налево? Мне показалось, что я ослышался. Сад, оранжерея. Подойдя к двери, Ронд хлопнул ладонью по замку. Заглянув внутрь, я просто остолбенел. С ума сойти, действительно, сад. Залитое искусственным солнечным светом помещение, трава вместо напольного покрытия, обвитые лианами деревья, полянки с цветами, посыпанные песком дорожки. И все это великолепие на летящем в десятках километров над землей корабле. Просто нет слов. Закрыв дверь, я помотал головой, приходя в себя. Вот умеют же люди устраиваться. Блин, а у меня на Нормандии, из средств жизнеобеспечения, только бар, в котором я, кстати говоря, еще ни разу не был. Вот так и просыпается ненависть пролетарская ко всяким прожигателям жизни. Ладно, потом зависти предаваться буду, дел еще по горло. Ронд, где ваш ретранслятор? Разбит в хлам, поморщился Краган. Эта тварь им в Гарната запустила. Вот черт, это плохо. А у других групп свободные есть? Нет, разве что взять у тех, кто в медотсеке. Там он в принципе не нужен. Я на секунду представил, как отреагирует Лера на отключение Сюзи от диагностики любимого Дрелла и покачал головой. Нет, не стоит. Там ящерица из себя умирающего изображает, а ну как вправду загнется. Краган в ответ лишь равнодушно пожал закованными в броню плечами, как бы говоря, жираф большой, ему видней. Так, значит, пока не пристыкуем Нормандию, я без поддержки Сюзи. Хреново, конечно, но в целом не критично. Посредник мертв, основные отсеки мы контролируем. Охрана по большей части перебита. В общем, корабль уже наш. Ладно, Ронд, я в зал управления. Никого не впускать, приказал я. Подумав, уточнил. Кроме Тессони. Понял, кивнул Краган, скупыми жестами рассылая бойцов на посты. Войдя в зал, я задумчиво огляделся, сравнивая с тем, что видел в игре. Большое, 20 метров, помещение, у дальней стены стол и сразу за ним огромный пульт управления с множеством мониторов. Вот тут-то по канону и должна была быть эпическая битва с боссом. А потом, страстные объятия с Лерой над трупом поверженного посредника. Все, как положено. Я злодея зарубил, я тебя освободил, и теперь, душа девица. Да хрен тебе, женя, а не обнимашки. Рассчитывал на чужом горбу в рай въехать, молодец, че. Вот только, девушки любят героев, а не хитрозадых и в общем, ты понял. Что, не знал? Ах, знал, но своя шкура дороже, ну, так и празднуй победу в одно лицо. Потому как Тессони сейчас хлопочет вокруг Дрелла, который, на секундочку, в свое время ей жизнь спас. Подойдя к столу, я мрачно посмотрел на мигающие голограммы, меняющиеся, отображая непонятно что, графики, быстро бегущие информационные строки. Шепард, мы выдвинули эти проклятые всеми темными духами громоотводы. Раздался в шлемофоне радостный голос Вакариана. Ага, молодцы, вяло кивнул я. Свяжись с Джокером, пусть стыкуется. Раненых на Нормандию, а сюда вызови инженеров. Отправишь их в зал управления. Да, и пусть они ретранслятор для Сюзи прихватит. Хм, Шепард, может, пусть они сначала глянут, что мы тут в доке натворили. Неуверенно отозвался Гарус. Спокойней будет. Судя по голосу Вакариана, они там громоотводы не иначе как на волшебную синюю изоленту примотали. Хорошо, пусть посмотрит, а то не хватало еще, чтобы Нормандия отвалилась в самый интересный момент. Вот весело-то будет. Сделаем. Сняв шлем, я поставил его на стол и, не зная чем заняться, прошелся перед стеной, изучая мониторы. Вот уж воистину, мало победить, надо еще знать, что делать с победой. Интерлюдия. Лера Тессони. Лера шла по серому трону словно во сне. 2 года она пыталась найти это место и его хозяина. 2 года она не останавливалась ни перед чем. Шантажировала одних, подкупала других, запугивала третьих, но так и не могла ухватиться за кончик нити. И вдруг, появилась Шепард. Шепард, которую все считали мертвой. Даже она сама, отдавая тело командира Церберу, она не верила, что у них что-нибудь получится. Ведь мертвые не возвращаются, это закон вселенной. Но для Шепард оказались ничто и писанные законы, и неписанные правила. Командир просто появилась на пороге ее офиса, и на секунду Лере показалось, что не было этих 2 лет, что она неуважаемый торговец информацией, чье слово имеет немалый вес на Иллиуме, основа та молоденькая Азари, угодившая в ловушку на Теруме. За прошедшие годы Лера так и не смогла забыть шахты Терума, сферу протеанского артефакта, и ужас от осознания собственной беспомощности, когда она поняла, что никогда не сможет выбраться из силового поля. Долгое время эти воспоминания будили ее по ночам, стоило лишь во сне закутаться в одеяло, как она просыпалась, в испуге шаря руками по мягкой ткани. А единственное, что отгоняло ночные страхи, это отпечатавшийся в памяти женский силуэт в броне Альянса и спокойный уверенный голос. «Доктор Тессони, я...» Командир Шепард. И вот, снова, когда она уже отчаялась, Шепард вернулась из небытия и спокойно пожала плечами. «Вытащу я твоего Дрелла». Словно речь шла о том, чтобы вытащить его из припортового бара, а не с корабля самого загадочного и опасного разумного в галактике. Правда, вернувшись, Шепард утверждала, что она – это не она, и вообще не отсюда, и не имеет никакого отношения. «Я не Шепард», – качала она головой, рассказывая, как спасла Тали. «Это не считается», – отмахивалась от истории о том, как вытащила Гаруса из ловушки, в которую его загнали объединившиеся банды. «Я же не командир», – разводила руками, собирая бойцов, готовых штурмовать корабль самого серого посредника. «Реинкарнация, переселение душ, посланница самой богини». Сейчас Лера готова была поверить во все, что угодно. Что бы там ни говорила вернувшаяся, она была все той же Шепард, той, что всегда выполняла свои обещания, той, для которой не существовало слова «невозможно». Войдя в зал управления, Лера растерянно замерла на пороге, оглядываясь. 2 года она жила мечтой о мести, и сейчас, когда все закончилось, просто не знала, что делать дальше. «Я видела труп посредника», — наконец произнесла она первое, что пришло в голову. «Ну да, мы победили», — криво усмехнулась Шепард. «И что теперь?» «Теперь», — Шепард задумчиво потерла рассекающие щеку шрамы, «сольем Сюзи всю информацию и взорвем это корыто к чертовой матери». «Информацию?» — у Леры перехватило дыхание. «Данные серого посредника. У него же были досье на всех, или почти всех значимых разумных в галактике, а его огромная сеть осведомителей. Это же, угу, вон», — Шепард махнула в сторону мониторов, — «осталось только притащить ретранслятор и подключить Сюзи». Не выдержав, Лера почти подбежала к столу посредника и устроилась в слишком большом для нее кресле. «Но вот, сколько времени займет взлом и дешифровка», — задумчиво пробормотала она, внимательно изучая терминалы. «Нисколько», — почему-то мрачно ответила командир. «Нет там ни защиты, ни шифров. С этих терминалов полный доступ». «Как нет?» — пораженно уставилась на нее Лера. «Этого не может быть». Шепард в ответ только пожала плечами. «Проверь сама». Лера неуверенно коснулась сенсорной голограммы входа в систему, и терминал тут же мигнул, открывая окно категорий. Сначала осторожничая, но затем все быстрее и быстрее, она открывала файлы данных, аналитические таблицы, проходила по ссылкам отчетов, просматривала досье. Море, океан информации, уже обработанной, каталогизированной, снабженной ссылками и комментариями. «Это невероятно», — выдохнула она, с трудом оторвавшись от терминала. «Шепард, все, чем я занималась на Иллиуме, это, ты просто не представляешь. Я охотилась за крохами, а тут…» Подняв голову, Лера посмотрела на невесело улыбающуюся женщину. Та подошла к стене и, коснувшись сенсора, подняла броневую створку, за которой оказалось окно. Несколько секунд постояла, наблюдая за полыхающими снаружи молниями, и, не оборачиваясь, как-то безразлично произнесла: «Ну почему? Представляю, досье на всех и вся, компромат, данные о секретных проектах. Все это собрано, оформлено, перевязано ленточкой, бери и пользуйся». Шепард, на третьей палубе несколько инженеров забаррикадировались, внезапно забубнил из стоящего на столе шлема голос Ронта: «Нужна еще взрывчатка или резак помощнее, а то мы долго ковыряться будем». Быстро вернувшись к столу, Шепард подхватила шлем, поднеся его к губам. «Что за отсек? Они могут оттуда что-нибудь сделать?» «Вряд ли. Это один из ремонтных. Дверь тут пинком выбить можно, но они аварийные переборки опустили, а вот их так просто не взломаешь». «Ну и плевать тогда», — буркнула Шепард. «Пусть сидят, угробятся вместе с кораблем». «Да беспокойно как-то», — неуверенно отозвался Ронт. «Все же ремонтный отсек, мало ли чего у них там». «Ладно, свяжись с Нормандией, пусть». «Подожди», — остановила ее Лера, — «у меня есть идея. Понимаешь, настоящего голоса серого посредника ведь никто не знает. Ну, кроме личной прислуги, но они все погибли. Остальные же получали приказы по коммуникатору, а посредник всегда говорил через звуковой редактор». Вызвав на терминал внутреннюю связь, Лера включила общекорабельную трансляцию. «Говорит посредник», — загремел по всему кораблю ее искаженный до полной неузнаваемости механический голос. «Мятеж подавлен. Всем членам экипажа сложить оружие и собраться в зоне отдыха». Как-то странно посмотрев на нее, Шепард вздохнула и снова поднесла шлем к губам. «Ронт, отдай приказ не трогать тех, кто без оружия. Гоните их в эту, блин, зону. Только обыщите и просканируйте». «Сделаем». «Да, и предупреди всех, что голос посредника, это мы балуемся». «Понял». Задумчиво прокручивая на терминале список программ, Лера негромко произнесла: «А ведь получается, что все, кто знал посредника в лицо, мертвы. Угу, без выражения кивнула Шепард. Тогда, мы ведь можем оставить корабль, сохранить сеть агентов, каналы информации. Вскочив с кресла, она подошла к мониторам. Ведь все это управляется отсюда. И взорвав серый трон, мы потеряем большую часть источников. А если, Шепард, оставшись здесь, я смогу помочь тебе гораздо больше, чем сидя на Нормандии и разбирая терабайты быстро устаревающих данных. Когда мы летели сюда, все, что я хотела, это спасти Ферна. Но сейчас, Лера порывисто обернулась, готовая спорить, убеждать, приводить доводы и аргументы, но, заметив на губах у Шепард грустную, понимающую улыбку, замолчала, озаренная внезапной догадкой. «Ты знала», — выдохнула она, — «твои предсказания, ты все знала с самого начала». Взяв ее за руку, Шепард коснулась губами ее пальцев и, опустившись на одно колено, склонила голову в церемониальном поклоне. «Посредник умер, да здравствует посредник». Закрыв очередное досье, Лера устало потерла глаза и, по привычке откинувшись на спинку кресла, чуть не упала, едва успев схватиться за подлокотники. Негромко прошипев несколько конструкций на Краганском, помянув песчаных червей и их сексуальные взаимоотношения с этим предметом мебели, выпрямилась. «Нет, это проклятое глубиной и песками кресло надо поменять в первую очередь. Она же не якой, сколько ни регулируй, удобным это монументальное сиденье не сделать». «Глиф», повернулась она к парящему рядом маленькому дрону, «запиши в список срочных покупок офисную мебель от Сиррайский интерьер». «Выполнено, посредник». Лера поморщилась. «А в список задач, изменить настройку твоего модуля обработки, чтобы ты не называл меня посредником». «Выполнено». Лера вздохнула. За эти два дня, что она командовала серым троном, списки срочно, очень срочно, нужно еще вчера только росли и ширились. И это сейчас, когда помощь оказывают инженеры, до сих пор стоящие в доке Нормандии. А что будет, когда Нормандия уйдет? Но, несмотря на огромное количество проблем и хроническое недосыпание, Лера была счастлива. Наконец-то она оказалась на своем месте и занималась именно тем, о чем всю жизнь мечтала. Обработка информационных потоков, анализ, прогнозирование. Она буквально купалась в этом океане, забывая про еду и сон. «Глиф, отправь папки из раздела «Досье» на Нормандию». «Выполнено». «Подтверждение приема данных получено». «Новое сообщение». Ферон Ланис пришел в себя после операции.